30. В нескольких метрах от жилища укуса змеи находились остатки сгоревшего дотла магазина. Над краем нависал лишь треснутый фундамент. С тяжелыми рюкзаками укус и Фоллер стояли на краю света и смотрели в небо. На тротуаре столпились наблюдатели. Бури среди них не было. Фоллеру было легче от этого. Они попрощались. И если он снова ее увидит, прыгнуть будет гораздо сложнее. После того, как они закончили шить парашют для укуса змеи, Фоллер так и не смог заснуть. Чувствуя, как внутри все сжимается, он жалел, что не может остаться на этом маленьком островке мира с бурей. Фоллер повернулся к укусу. «Готов?» Укус кивнул. «На счет три. Хорошо?» «Фоллер!» Он повернулся на ее голос. «Буря!» Она была одета в свои старые джинсы и белую рубашку. За спиной висел рюкзак. Рядом с ней стояла Сюзанна. Их глаза были мокрыми от слез. «На твоем парашюте найдется место для еще одного?» спросила она. Фоллер подлетел к ней и крепко обнял. «Это правда? Ты действительно пойдешь с нами?» «Я убедила ее, что она должна пойти», — сказала Сюзанна. «Чем больше мы говорили, тем более очевидным становилось то, что...» Она замолчала, подбирая слова. «Ее место с тобой». Буря выбралась из объятий Фоллера. «Нам лучше отправляться». Сюзанна сказала, что Стюарт просто до смерти хочет увидеть тебя. Укус змеи хрипло рассмеялся. «Да, я прямо дрожу от страха. Мы готовы?» Сюзанна ткнула Фоллера пальцем в грудь. «Ты должен о ней заботиться!» Она посмотрела на укуса. «Ты тоже!» Они заняли свои места на краю света. В этот раз до трех считал укус змеи. Они прыгнули одновременно. Он дал укусу несколько минут, чтобы тот привык к падению, затем начал движение в воздухе. «Уроки приземления!» — крикнул он. Укус кивнул. Фоллер решил научить их обоих всему, что знал о навигации и приземлении. В следующем мире они смогут сделать парашют для бури, и тогда снаряжение будет у всех.